Я люблю готовить. Однажды дедушка познакомился на улице с одной бабушкой. «Бабушка, можно я вас провожу?» – спросил дедушка. «Попробуй», – ответила бабушка. «Я быстро хожу. 2 километра в час». «А я 3», – бодро сказал дедушка. «Александр?» «Люда?» Потом они не знали, о чем говорить, и долго шли молча, постукивая палочками. Наконец дедушка сказал: «Я люблю музыку». «А я нет», — сказала бабушка. «А спорт?» — дедушка старался найти общие интересы. «Нет», — ответила Люда. «Все это глупости». «Я люблю готовить», — сказал дедушка. «Это другое дело», — обрадовалась бабушка. Они сели на лавочку, достали из сумок учебники и тетради и стали готовить уроки. Дедушка за своего внука, а бабушка за своего.